Глава третья. Я сидел на крыше недавно построенной больницы, наблюдая, как оживает Асфентус. Город-призрак. Самый настоящий город греха и разврата. Совершенно не похожий ни на один другой и прекрасный именно этим. Асфентус просыпался как-то сразу, после захода своего серого солнца, редким лучам которого удалось сегодня пробиться сквозь мрачные облака и загнать на целый день в укрытие большую часть своих жителей. Он мгновенно наполнялся звуками и запахами, воплями несчастных жертв и громким чавканьем и рычанием хищников, поймавших свою добычу, зазывными криками шлюх и руганью местной шпаны, толкавшей дурь. Я втянул в себя затхлый запах смерти и безнадежности, насквозь пропитавший стены города. Самое место для выродка полукровки, которым я и являюсь. И пусть даже крысы в этом разрушенном месте склоняют передо мной головы, признавая своим королем и господином, а за спиной в полголоса называя не иначе, как смерть. Асфентус — моя крепость, мое детище, ставшее когда-то новым смыслом моего существования. Внизу раздался детский крик. И сразу после него громкие проклятия грубым мужским голосом. Я спрыгнул вниз и выругался, увидев, как здоровый татуированный вампир содрал трусы с маленькой девочки и пристроился между ее ног, закрыв ей рот окровавленной ладонью и довольно скалясь в лицо испуганной малышки лет 8. Она беззвучно плакала, широко распахнув в ужасе огромные серые глаза. И на секунду перед моим взглядом появился образ другой сероглазой девочки, по щекам которой также беззвучно катились слезы сочувствия к зверю, прикованному к клетке. Она вцепилась в руку своего отца, умоляя разрешить поиграть с ним и убеждая, что верит дикому существу, из-под лобья наблюдавшему за этой сценой. Это была первая наша с Вики встреча вблизи, но именно после нее кардинально изменилось мое отношение к маленькой девочке, которую я считал исчадьем ада только из-за ее отца, которую ненавидел только за то, что у нее были родители и семья, за то, что ей искренне улыбались и с нежностью прикасались к щекам, волосам, за поцелуи, которыми ее одаривали, за все то, что у меня никогда не было и быть не могло. Хотя я долгое время и не понимал, что вообще означает это слово «семья». Абсолютное пустое для одних и смысл жизни для других. Откуда мог знать рожденный в неволе сирота, что такое любовь и кто такие отец и мать? Кто мог его научить состраданию и взаимопомощи? Да и незачем знать обреченному на вечные муки, что такое ласка и забота. Ведь лишившись их, он бы мучился не только от физической боли, но и подыхал бы от тоски по утраченному. Когда доктор впервые подвел к моей камере крохотное существо с ангельской улыбкой на губах, я долгое время не мог понять, кто это и почему жестокий вампир так бережно держит его ладошку. Почему он поднимает его на руки и с такой осторожностью и заботой, будто боится причинить боль, будто оно ему невероятно дорого. До этого момента я никогда не видел детей. Я не понимал, что и сам когда-то был ребенком. Хотя нет, я никогда и не был ребенком. Выродком, грязным животным, мерзкой крысой, ублюдком и долбанным Носферату. Но никогда ребенком. А когда доктор заговорил, то я не поверил своим ушам. Казалось, я ослышался. В голосе не было и намека на холодные и брезгливые нотки, к которым я привык. «Посмотри, Вики, какая интересная зверушка есть у твоего папы. Правда забавный, малышка?» Девочка заливисто рассмеялась и захлопала в ладоши. Это было так странно. Тоненький, звонкий голосок, отскакивающий от мрачных стен подвала, будто раскрашивал их в разные цвета хотя бы на мгновение, но облегчая пребывание там. А затем маленький человек произнес слова, за которые я ее возненавидел. «Папа, а он умеет делать трюки?» Доктор нежно, мать его, улыбнулся и ответил. «Конечно, малышка. Сейчас посмотрим вместе, какие он трюки умеет делать». И я, стиснув зубы, выполнял все, что мне приказывал Эйбель ради счастливого писка одной мелкой твари. Конечно, не сразу, только на следующий день, после того, как меня несколько часов кряду полосовали кнутом. Именно тогда я впервые поклялся поквитаться с ней, еще не понимая, что через некоторое время она станет для меня всем. Пройдет 2 года, и она будет умолять отца не бить его. Так она обращалась ко мне, когда чуть подросла, перестав называть зверушкой. Я встряхнул головой, отгоняя непрошенное видение и возвращаясь в реальность, в которой какой-то ублюдок уже взобрался на беспомощного ребенка. Девочка была ликаном, но это не давало никому повода так поступать с ней. И поэтому, уже через секунду, пригвожденный моей рукой к стене здания, вампир уже вовсю хрипел слова извинения, провонявшись запахом страха. «Тщетно, сукин сын! Бессмысленно вымаливать прощение или пощаду у смерти. Смерть не умеет прощать. Смерть лишь забирает жизни. И этому конченному подонку повезло, что у меня не было времени. И он сдох быстро». Правда, волчонок истошно закричала, когда к ее ногам откатились окровавленная голова насильника. Я зашел домой и поморщился, увидев в кабинете Арно, который, к слову говоря, развалился в моем кресле с моим бокалом виски в руках и моей сигарой во рту. Скрестил руки на груди, молча ожидая, пока этот сучий потрох не спеша поднимет свой зад и освободит мое место. «Я принес отчеты по последним поставкам, Рина». Арно устроился напротив меня, затягиваясь сигаретой. «Чует мое сердце, поставщики-уроды работают в 2 русла. И нам...» Он выразительно посмотрел на меня. «Достается далеко не лучший товар». Пожал плечами в ответ на эти слова. «Ну, так поговори с ними лично. Действующего главаря выпотрошить перед остальными. Новому поставь другие условия. В 2 раза больше товара за те же деньги». Парень кивнул и задумчиво уставился в бокал, отливавший янтарем. Настроения болтать с ним, как и выуживать информацию по крупицам, не было совсем. «Что еще?» — рявкнул, разворачивая бумаги и не глядя на него. Но то, что Арно напрягся, я ощутил весьма явно. «Просочилась информация, что тебя ищет одна особа из Северных Львов». Я вздернул бровь, заинтересовавшись. «Некая Виктория Эйбель. Ее сцапал Эрл и ждет твоего слова. Пустить в расход со своими псами или привести к тебе?» «Твою мать!» Эрл содержит несколько борделей в Асфентусе с отменным живым товаром, как обухом по голове. Я откинулся на спинку кресла, стиснув зубы и пытаясь успокоить сердце, пустившееся в дикий пляс только от звука ее имени. Как оголтелое, оно колотилось о грудь, будто чуяло, что совсем скоро настанет тот день, которого я ждал чертову 100 лет. Конечно, я понимал, зачем ей понадобился, учитывая то, что целенаправленно вел к этому всю проклятую семейку. К тому, чтобы доктор, мать его, Эйбель, ее муж и она сама приползли ко мне на коленях, умываясь кровавыми слезами и умоляя простить их долги, вернуть ту жизнь, к которой они привыкли. Я год за годом неотрывно следил за тем, как высоко они поднялись за счет слияния 2 империй — Рассани и Эйбеля. Я выжидал момента, чтобы нанести тот единственный сокрушительный удар, после которого эти твари не смогут подняться с колен. Каждый раз, читая об их головокружительных успехах, я успокаивал себя тем, что чем выше они поднимутся, тем приятнее мне будет наблюдать их падение на самое вонючее дно. Виктория стала знаменитой актрисой, и я скупил все фильмы с ее участием, все диски с ее рекламными роликами, чтобы периодически пересматривать их, чтобы хотя бы таким образом проживать с нею то самое счастье или горе, которое она так умело изображала на экране. Потому что знал, последней картиной, в которой она примет участие и в которой я буду главным режиссером, станет полнометражный фильм ужасов. Я смотрел, как она эротично стонет в очередной истории о вечной любви, лежа на белых простынях, и с изощренным удовольствием представлял, как она будет корчиться подо мной от дикой боли, пока эти долбаные простыни не окрасятся черным цветом ее агонии. Мы поменялись ролями. Когда-то она наблюдала, как я развлекаю гостей ее отца, исполняя главные роли в своеобразном бойцовском клубе в постановке Альберта Эйбеля. Объект одержал убедительную победу во всех трех боях, получил серьезные раны, но проявил невиданную выносливость и стойкость при получении ранений. Однако надо учесть, что во всех поединках он сражался один на один с соперником. Рекомендуется в следующий раз выпустить против объекта сразу двоих противников в целях проверки его способностей к быстрому принятию нестандартных решений. Собирал полный дом гостей, которые нажирались крови и требовали зрелищ. А разве могло быть что-то интереснее боев между подопытными животными или, например, гонок на выживание, в ходе которых требовалось пересечь местность до ближайшего небольшого амбара, вмещавшего только двоих? А те, кто не успевали, автоматически становились кормом на следующую неделю для выживших. Таким вот жестоким образом грёбаный немец отбирал самые сильные экземпляры, уничтожая неприспособленных к жизни в этих адских условиях. А еще доктор любил устраивать оргии. Эта тварь продавал за деньги похотливым шлюхам и своего клана возможность трахнуть любого из заключенных. И даже если ты не хотел, то тебе в глотку засовывали порошок, от которого член вставал дыбом, и ты взбирался на любую ненасытную сучку, купившую твое тело. Вот только эти времена прошли, и теперь уже я решал, по какому пути пойдет сценарий. 2 года назад начался отсчет, и совсем скоро наступит день, когда Эйбелю, спустившему все до нитки на своей предвыборной кампании, не останется ничего, кроме как наложить на себя руки или униженно просить меня о снисхождении. Ему и его недоумку зятю, так неосмотрительно вложившему огромную сумму денег в реально прибыльное дельце, которое перестало быть таковым после моего вмешательства. Горе от нетерпения вырвать счастливому ублюдку сердце. Я наблюдал, как он наслаждается жизнью с женой, успешной знаменитой актрисой, роскошной, шикарной женщиной, в которой я с трудом узнавал ту маленькую чистую девочку, которую когда-то полюбил, и жизнь, которой поклялся превратить в настоящий ад. Вот только наш ад будет длиться вечно, до тех пор, пока я не смогу затушить ее кровавыми слезами тот огонь одержимой тоски, что сжигает меня уже 100 лет. А после? После я выкину ее труп крысам, чтобы даже после смерти она не покинула меня и мой город. Это не город, а выгребная яма. Самый настоящий колодец мрака и зловония. Да, я слышала, что такое Асфентес, но я даже на четверть не могла себе представить, насколько он полон разрушения зрительного восприятия, запахов, психики. Этот город давит на подсознание. В полном смысле этого слова. Он вроде и живой, но в то же время мертвый. Пустые дома, заброшенные полусгнившие машины, голые деревья, отсутствие дорог и электричества. Утопия. Но, тем не менее, он полон увеселительных заведений. Кишит ими самыми разными неоновыми вывесками, обещающими грязные развлечения. Ив остался за чертой города. Он не сказал мне ни слова и только кивнул, когда я попросила молчать. Сейчас, стоя на улице без названия, я оглядывалась по сторонам и понимала, что потерялась полностью. Да и улицы эти закоулки трудно назвать. Возле одного из домов раскачивалась от ветра детская качеля. Она издавала монотонный скрипящий звук, который бил по натянутым нервам. «Ви, тебе понравится. Мы с мамой заказали ее именно для тебя». «Идем, детка, посмотришь. Ни у кого нет и не будет такой качели, как у моей любимой девочки». Голос отца такой нежный, красивый. Я любила его звучание, особенно когда он читал мне книгу перед сном. Любила его светло-голубые глаза, седоватые волосы. Во дворе цвело множество мелких желтых цветов. Они утопали в зелени под навесом, растянутым по периметру усадьбы. Я взяла отца за руку, и он повел меня в сторону фонтанов. Сказал, чтобы я закрыла глаза, но я и не подумала. Я ужасно любопытная и строптивая. Мы как раз проходили мимо пристройки, которую отец именовал клиникой. Когда я увидела, как несколько человек, тогда я считала, что меня окружают люди, тащат на цепи, как хищное и опасное животное, полуголого мужчину. Их четверо, но они с трудом с ним справляются, хотя он закован в кандалы по рукам и ногам, а толстая цепь прикреплена к массивному ошейнику. По мощной шее пленника струйками стекала кровь. Он застыл, заметив нас, и я увидела, как из-под длинных волос, упавших ему на лицо, сверкнули дикой ненавистью разноцветные глаза. В тот же момент в руке одного из охранников появилась плеть с шипами. Она со свистом растекла воздух и обрушилась на голую спину пленника. «На землю, тварь! На четвереньки, когда перед тобой стоит господин!» Мужчина даже не вздрогнул. Он продолжал смотреть на нас с отцом. Именно на то, как отец держит меня за руку. Его взгляд застыл, и он словно не реагировал на происходящее. Я вскрикнула и сжала руку отца с такой силой, что тот резко посмотрел на меня, а потом крикнул. «Какого дьявола именно сейчас, черт вас всех раздери?» «Вернулись с лаборатории, господин. Ублюдок сегодня слишком строптив, мы и половины не успели». Я сглотнула и сжала руку отца сильнее. Пленник повел головой. Тюремщики снова натянули цепь, словно сдерживая зверя, а потом на него посыпался град ударов, и по сильному мускулистому плечу потекла кровь. Я всхлипнула. «Не надо, папа! Скажи, пусть перестанут пить его! Ему же больно!» Пленник с удивлением посмотрел на меня, прищурившись, стиснув челюсти и слегка вздрагивая, когда плеть снова и снова опускалась на его спину. Да, у него разные глаза и очень пронзительный взгляд. Я смутно помнила, что уже видела его пару лет назад в клинике. Мне было лет 5, и он мне казался очень большим и очень страшным. Но ни тогда, ни сейчас я его не боялась. В отличие от его стражей, которые держались от пленника на расстоянии. «Прекратить! Увести немедленно, чтобы я больше не видел, что вы водите объект этой дорогой!» Его волоком потащили к пристройке, а отец повел меня вглубь сада, к новой качели, увитой розовыми лентами. Еще несколько раз я оглядывалась вслед пленнику, который так и не стал на четвереньки, и видела, как по бронзовой спине, распоротой шипами, течет кровь. Мое сердце защемило от сожаления. Это была наша вторая встреча с Рино, с мужчиной, которого я безумно любила, из-за которого я превратилась в бесчувственную сломанную куклу, в мертвую. Тряхнула головой, отгоняя непрошенное воспоминание, повернулась, реагируя на скрип покрышек автомобиля. Несколько минут я смотрела, как девушкам возле обочины подъехал автомобиль, услышала шелест купюр, увидела, как опустилось тонированное стекло, и толстый палец со сверкающим перстнем указал на одну из проституток. Сутенер затолкал ее в машину. Тогда я еще не знала, что именно на этой улице стоят доноры, а не просто девушки, торгующие своим телом. Доноры — должники. Те, кто больше не вернутся с этой поездки никогда. Сумма, уплаченная сутенеру, пойдет в погашение долга. Все они накачаны наркотиками до невменяемого состояния. Им все равно, что с ними происходит. Но тогда я считала, что это просто ночные бабочки, презрительно поморщилась. Я уже несколько часов шатаюсь по этим грязным улицам, отыскивая хоть кого-то, кто мог бы отвезти меня к проклятому хозяину этого города. В последнем притоне мне сказали, что только Эрл может помочь мне. Если бы я знала, кто такой этот Эрл. Официантка шепнула мне на ухо, где его искать. Около часа я шаталась по лабиринтам асфентуса в поисках заведения с идиотским названием, как у дешевого порнофильма. Улицы кишели всяким сбродом, шлюхами обоих полов, торгующими собой у обочин дорог, их сутенерами, наркодилерами и их клиентами, покупающими товар прямо на улице. Не понимаю, как можно торговать с собой за деньги, как можно пасть настолько низко. Лучше вырвать себе сердце, чем позволить какому-то ублюдку трогать свое тело. Наконец-то я нашла то самое место, которое так долго искала. Толкнула дверь и поморщилась от запаха табачного дыма, пота и другой непонятной мне вони. Я подошла к барной стойке, стараясь не обращать внимания на похотливые взгляды завсегдатаев притона и на голых официанток, снующих между столами с подносами в руках, на клетки с извивающимися в них стриптизершами, подвешенных к потолку. Порылась в кармане, но, естественно, ничего там не нашла. Усмехнулась. «Теперь я нищая. Какая насмешка судьбы? Из самого поднебесья на дно, в такое вонючее и проклятое место, о существовании которого я даже не догадывалась несколько лет назад». Бармен несколько секунд смотрел на меня, ожидая заказа, и, потеряв интерес, повернулся к другим посетителям. «Угостить красавицу выпивкой?» Неприятный голос прямо над ухом. «Нет», даже не оборачиваясь. «А зря! Ох, как зря! Ты ведь голодна, очень голодна. У тебя бледная кожа и пересохшие губы. Давай не дадим друг другу умереть, детка. Такая чистенькая и хорошенькая». Я резко обернулась и посмотрела в лицо мужчины со сверкающими желтыми глазами. Ликан. Меня передернуло уже в который раз. Видимо, только в этом чертовом месте могут существовать все расы, которые почти не пересекаются в мире смертных. «Отвали! Я здесь не за этим». «Неужели?» Он склонил голову и плотоядно посмотрел на мою грудь в вырезе черного платья. «А зачем ты здесь? Разве не для того, чтобы продать свои прелести подороже и не сдохнуть от жажды?» «Я ищу смерть». Ликан оскалился и захохотал. «Смерть! Интересный способ свести счеты с жизнью в таком случае. Какая разница, если перед этим я хорошенько тебя оттрахаю?» Он протянул руку к моим волосам, и я, молниеносно перехватив его запястье, оскалилась. «Сегодня не полнолуние, псина. Угомонись. Иначе я поужинаю тобой. Мне нужен смерть, хозяин вашего вонючего городка. Знаешь, как его найти? Если нет, то проваливай». Лицо оборотня вытянулось, он вздернул одну бровь. «Детка, это Асфентус. Здесь не нужно ждать полнолуния, чтобы разодрать вампира на ошметки или отыметь во все дыры прямо здесь. Уже бесплатно». Я сглотнула и попыталась вырвать руку, одновременно нащупывая в кармане плаща лезвие кинжала. В этот момент меня стащили со стула и выкрутили руки за спиной. Кинжал со звоном упал на грязный пол. Ликан медленно поднял его и подошел ко мне. «Новенькая в нашем милом городке. Не знаешь, с кем имеешь дело, верно? Ничего не знаешь». Я дернулась, но меня крепко держали несколько ликанов. «Мне нужен смерть. И я ему нужна. Так что отведи меня к нему». Ликан осмотрел меня с ног до головы. «И кто ты такая, если возомнила, что наш хозяин тебя ждет? Или...» Он расхохотался. «Ищет. Запомни, сука. Если бы смерть искал тебя, то уже давно бы нашел, и ты не расхаживала бы здесь. Я Виктория Эйбель», — Ликан захохотал еще громче. «А мне похер, кто ты, хоть Мария Магдалена. Может, он тебе и нужен, а вот ты ему вряд ли. У него шлюх, которые мечтают попасть в его постель. Тысячи. Я лично ему их поставляю». Он склонился ко мне и провел языком по моей щеке, заставляя задохнуться от омерзения и желания впиться ему в горло и не разжимать челюсти, пока он не сдохнет. «Вкусная. Ведите ее наверх, ко мне. Вначале я попробую ее сам, а потом свяжусь с Рина. Позвони Арно, не тупи. Хер его знает, кто такая эта сучка. Тебе не нужны неприятности со смертью». «Свяжись с ним! Он знает, кто я!» Последнюю фразу я прокричала, когда меня тащили по лестнице мимо вспарывающих вены наркоманов и бешено трахающихся, прямо у потрескавшихся стен бесполых существ. Меня затолкали в комнату, освещенную красными лампочками, и захлопнули дверь. Твою мать! Надо было взять визитку или то письмо. Хоть что-то. Я в отчаянии осмотрелась по сторонам, а я в аду. В каком-то идиотском кошмарном сне. Через несколько минут послышались шаги за дверью. Я вжалась в стену, тяжело дыша. Просто так этот урод меня не получит. Вначале я оставлю дырки в его теле от когтей и клыков. Поехали, сучка. Он и правда тебя ждет. Но не могу сказать, что тебе повезло. Он повернулся к своему товарищу и кивнул на меня. Завяжи ей глаза.